Глава пятая. Погром. По пути к общежитию я успела пожалеть о том, что не попросила Василиска остаться и открыть для меня портал. Хотя, конечно, это было бы чересчур. Книги, хоть и не валились из рук, были довольно тяжелыми. Я как раз шла по дорожке, когда на меня налетел огненный ураган. «Эй, берегись!» — прокричала девушка. Но было поздно. Миг, и мы летим вниз, а стопка книг выпадает из моих рук и приземляется прямо на клумбу кровожадным цветочком. Кажется, столкновение становится традицией. «Прости, я такая неуклюжая!» Ураганом оказалась рыжая девушка в красной мантии. Кажется, это знак боевого факультета. «Да ничего, меня зовут Лия». Добродушно улыбнувшись, я протянула ей руку и помогла встать. «От кого ты так бежала?» «Скорее, кому? К коменданту. Старшие курсы развлекаются. Затопили женское общежитие. Заколдовали утварь. Там жуть, что творится. Вот меня и послали. Ой, твои книги!» Девушка в ужасе уставилась на клумбу. Я обернулась, ожидая увидеть пожеванные местной флорой страницы. Но нет. Лента, выданная хранительницей, превратилась в шипящую змею, отгоняя от учебников хищные растения. «Хорошая у тебя лента. Где нашла?» «Мне подарили». Рассеянно ответила я и шагнула к книгам. Змея вновь стала обычной лентой, но цветы приближаться к нам не спешили. Да что говорить, я и сама брала учебники с опаской. «Совсем забыла. Меня зовут Рита Лия, но ты можешь звать меня Тали. Второй курс боевого факультета. Ну, я побежала. Пока, Лия. Увидимся в общежитии». Тали наскоро пожала мне руку. И прежде чем я успела опомниться, убежала в неизвестном направлении. А я продолжила свой путь к общежитию. Внутри, как и предупреждала девушкам, было шумно и мокро. Девицы самых разных рас и возрастов бежали, ругались и как могли сражались с потопом. Однако получался лишь большой бардак. «О, новенькая! Добро пожаловать!» Поприветствовала меня темноволосая девушка, отбиваясь метлой от грязной тряпки. «Присоединяйся!» «Сейчас!» Кивнула я. «Только занесу книги в комнату». «Удачи! Это будет чудо, если ты доберешься до лестницы. Бытовой факультет потрудился. Взбесилась эта утварь. Так что и убирать потоп нам нечем. Стихийники огнем хотели, но в прошлом году уже был один пожар. Так что вся надежда на коменданта». «А ты с какого факультета?» «Зелье варенье. Увы, без котелка ингредиентов от меня мало толку. А все заготовленные зелья остались в комнате. Куда не добраться. А ты?» «Некромантия, первый курс». Немного смущенно ответила я. «Меня зовут Лия». «Я, Джулия, рада знакомству. А ты правда с темного факультета? Знаешь, ты не похожа на типичного некроманта. Они все мрачные, как магистр Фаркес. А, неважно, не слушай меня. Здесь все немного... Андракр!» Прорычали с другого конца коридора. «На взводе. Но обычно все дружелюбные. Надеюсь, тебе здесь понравится». «Спасибо», — ответила я, уворачиваясь от летящей тряпки. Она пролетела над моей головой и со шлепком шляпнулась о стену. «Это будет непросто», — прошептала я удобнее, перехватывая учебники. С каждым шагом в обувь, противно хлюпая, заливалась вода. Вот уж пошутили. «А что здесь происходит?» Посреди коридора возникла дама в серой мантии, и внезапно все стихло. Даже проклятая утварь зависла в воздухе. Из-за спины незнакомки показалась рыжая макушка Талии. Первой ответила девушка в зеленой мантии. «Госпожа комендант, когда мы вернулись с церемонии, уже повсюду была вода. Мы тоже не можем попасть в свои комнаты», — торили и другие. «Это наверняка третий курс из мужского общежития», — хныкали третьи. «Достаточно». Женщина подняла руку и жестом велела всем замолчать. «Вам должно быть стыдно, девушки, раз не смогли справиться с такими простыми заклинаниями». Я потрясенно раскрыла рот. Неужели она не собирается нам помогать? Девушки понуро опустили головы. Все они устали от уборки и чужих проделок. А теперь их ругают. Это было несправедливо, и как Фэй я просто не могла промолчать. «Позвольте, но ведь это не мы устроили бардак». Женщина повернулась в мою сторону и расплылась в нехорошей улыбке. Джули закатила глаза, а Талия испуганно перевела взгляд с меня на коменданта. «Ваше имя, адепка?» «Лиалия, первый курс некромантии». «Очень хорошо, Лиалия. Не вы развели бардак, но вам его убирать. К утру, чтобы все этажи сверкали. Остальные могут быть свободны. Всем разойтись по своим комнатам». Я стояла и не могла поверить то, что произошло. Девушки расходились по спальням, бросая на меня жалостливые взгляды. «Прости», — прошептала Талия, проходя мимо меня. Но тут же стушевалась под страшным взглядом женщины. «Приступайте, адепка. У вас достаточно работы. Надеюсь, уборка научит вас манерам». «Довольно», — сказала она, и медленным шагом покинула общежитие. А я еще боялась Василиска. Да она же самая настоящая змея! Горестно вздохнув, я направилась в свою комнату. Одно хорошо утварь наконец-то успокоилась, и прийти к лестнице больше ничего не мешало. Поднялась на свой этаж, открыла дверь и замерла. В комнате было идеально чисто, а главное — сухо. «Здравствуй, феечка», — промурлыкал кот. «Как твой первый день?» Я устала, упала на кровать, положив стопку учебников рядом. Сил не осталось ни на что, так что решила пожаловаться коту. Теперь я под руководством Фаркиса. В общежитии полный бардак. К слову, а почему здесь так чисто? «Не люблю воду», — многозначительно промурлыкал он. «Слышал, ты встретила мисс Гарпию?» «Ты о коменданте?» «Да». Теперь мне придется убирать все общежитие, а я так хотела подготовиться к первой лекции. Но теперь ничего не поделаешь. «Может, и не придется?» — заметил кот, махнув хвостом. Я не поверила и выглянула в коридор. Вода исчезла, как будто ее и не было. «Как тебе удалось? Ты же не домовой!» «Я духхранитель? Это еще что?» «Видела бы ты меня раньше!» Кот мечтательно закатил глаза. «Это когда?» «Слишком много вопросов, феечка. Но, может, однажды я расскажу». Я фыркнула и улыбнулась. Тоже мне нагнал таинственности. Но за чистоту я правда была благодарна. «Спасибо тебе. Как бы ты это ни сделал!» Вздохнула я, присаживаясь на кровать. Я подозрительно покосилась на ленту. «Надеюсь, на меня шипеть не станешь?» С надеждой спросила я и потянулась, чтобы развязать ее. Но она вновь ожила, застрелилась и отползла на край кровати. «Полезная у тебя вещица. А кто подарил?» Кот спрыгнул со шкафа на кровать и подкатился к ленте. Но та зашипела и отползла. «Хранительница?» Принюхавшись, спросил он. «Откуда ты знаешь? Хотя, наверное, теперь уже глупо удивляться». Кот не ответил, только запрыгнул на шкаф и свернулся клубком. А я, наконец, вернулась к учебникам. Наши края книги только черти возили, допросили много. Так что сейчас со множеством бесплатных книг моему счастью не было предела. Ну что ж, посмотрим. «Основы некромантии» отложила. Справочник нежити отложила. А вот книгу с названием «Как защититься от нечисти» или «Что делать, когда ноги доедают» от Редрика Короткого на всякий случай придвинула поближе. Ноги мне еще нужны. В целом предметов оказалось не так много. Часть из них, такие как «История скрытых земель», были общими, остальные профильные. но я все равно имела лишь смутное представление о том, что меня ждет. «Мы же не пойдем на кладбище завтра?» — с надеждой спросила я кота. «Не раньше следующей недели. Ректор настоял, чтобы с этого года адепты проходили недельный инструктаж, прежде чем приступать к практике». «А раньше?» — осипшим голосом спросила я. «А раньше первокурсников с первой практики сразу к целителям на практику и отправляли, а потом в библиотеку, наверстать упущение в знаниях. Да ты не переживай, преподаватели всегда следят за тем, чтобы никого не убили». «Да уж, обнадежил. А нельзя просто перевестись на другой факультет?» — простонала я. «А чем вас мой не устраивает?» — спросил Василиск, стоя у стены. «Неужели снова пришел через портал?» Я повернулась. В этот раз Василиск был в человеческой форме. «Особенностями факультета!» Совсем обнаглев выпалила я. Он же спросил. «Так пусть получает, мне не жалко». «А вот как?» Держа руки за спиной, он пришел к окну. Черная мантия тянулась за ним хвостом. «Так, что-то я не о том думаю». «И чем же вы хотели бы заниматься?» «Не знаю. Пожала плечами я. Варить зелье, лечить, путешествовать, да что угодно. Понимаете, вся эта охота... На нечисти другие некроманские вещи. Я не привыкла к такому. Я же фейри. Ни вампир, ни дракон, ни оборотень. И даже не маг». «Понимаю», — кинул Василиск, подступая ближе. На всякий случай я отползла подальше. Мамочки, лучше бы он кричал. В следующий миг Василиск рывком бросился ко мне, и прежде чем я успела опомниться, утащил в портал.